Глава 17. База. А в ночь повалил снег. Когда утром мы выглянули в окно, то кроме белой пелены больше ничего не увидели. Мело так, что, выйди кто-нибудь из нас на улицу, потерялся бы, пройдя всего-навсего метр. Ветер выл, не прекращая, и было совершенно непонятно, как погода изменилась настолько быстро. Ведь еще днем мы любовались солнцем. От него уже исходила теплая энергия, или нам это только так казалось? Хотя нет, кожа ощущала тепло, даже несмотря на сильный мороз. И здесь на тебе, настоящая вьюга. Однако в ней есть свои плюсы, стало значительно теплее. Вот кому на Руси жить хорошо, так это частицам. Они плевали на все происходящее снаружи, да и внутри, собственно, тоже. Как оставил их в ночь в определенной скорости движения, так и летали себе, исполняя роль отопления. Даже убавлять ничего не пришлось. Мы молча смотрели на буйство стихии, после чего Мутный вернулся обратно на диван. Следом за ним и мы потянулись от окна. Лишь царь так и остался стоять подле него, всматриваясь в белесую взвесь. «Сразу в Москву пойдем», — вдруг заявил я. «Это схуяли!» — приподнял голову Мутный. «Ты, Гера, заебал со своими загонами!» «Ну а смысл шататься по округе, если в итоге все одно туда идти?» — пожал плечами я. «Раньше сядем, раньше выйдем». «А выйдем вообще?» — в своей манере поинтересовалась Лена. «Что-то подыхать не хочется». «Вот как с языка сняла!» — подскочил на диване Мутный и вытянул указательный палец в сторону девушки. «Бля, ну его нахуй эту тьму! Пусть какой другой долбоеб с ней разбирается!» «Я других здесь не вижу», — ухмыльнулся я. «И вообще, заебался объяснять одно и то же. У нас нет выбора». «Да ну нахуй! Ни за что в эту поебень не поверю!» — продолжила отстаивать свою позицию Лена. «Давай на Урал съебемся. Или в Сибирь куда-нибудь». «В Америку сразу, хули!» — захохотал наркоман. «А почему бы и нет?» — кивнула та. «Ты, блядь, шутишь, что ли?» — улыбнулась Тоня. «Мы на чем море будем переплывать?» «Океан», — поправил я. «Тем более», — согласилась та. «И кто даст гарантию, что для тьмы расстояние вообще что-то значит? Ей вроде как люди нужны, чтобы на вас повлиять», — отозвался от окна царь. «А если они не смогут нас найти, то и у тьмы не выйдет». «Во!» — Мутный быстро ткнул пальцем в сторону пацана. «Понял, ебать? Так что похую нам. Давай съебемся». «А мне интересно посмотреть», — вкрутила совсем уж несерьезный аргумент Тоня. «Не, ну хуй его знает. Может, оно нам что-то даст? Схуя мы вообще решили, будто она нам смерти желает». «Ебать! Вот это нихуя себе ты завернула!» — выпущил глаза Мутный. «Мне вот тупо логика подсказывает, что от тьмы ничего доброго ждать не приходится». Лена молча кивнула, и в квартире повисла немая пауза. Мнения разделились, и большинство не желало идти к Москве. А может, оно и к лучшему? Ну а смысл тащить на погибель всех? Ведь, по сути, она хотела видеть лишь меня. Или оно хрен ее знает, как правильно? Живое ли это существо или некая энергия? «Не ходите», — высказал я свое мнение. «Я пойду один». «Ты ебанутый?» — мгновенно взвинтилась Лена. «Ты, блядь, вообще нихуя не соображаешь, что ли?» «Но ведь нам не обязательно подыхать всем, разве нет?» — спокойно отреагировал я на ее выпад. «А тебе обязательно? Что за ебанутая тяга к самопожертвованию?» «Нет никакой тяги. Просто я знаю, что нам не будет покоя. Рано или поздно она до нас доберется». «И что будет?» — пожал плечами царь. «Однажды вы уже дали ей пизды. И теперь она в курсе, на что мы способны», — заметила Тоня. «А если придет 2 таких или 10?» «Они придут», — поддержал я. «И тогда мы точно подохнем». «И ты после этого спиздела, что тьма нас любит?» Снова заржал Мутный, обращаясь к своей подруге. «Если мы 10 кусочков от нее въебать не сможем, как ты собираешься отпиздить ее всю, целиком?» «Придумаю что-нибудь», — пожала плечами. «Охуеть!» — хмыкнула Лена. «Ну давай, сейчас придумай, а мы послушаем. Заодно и решим, хуйню ты порешь или есть хоть малейший шанс на успех?» «Хуев нам полон рот напихают. Вот в этом я на все 100 уверен». Отмахнулся Мутный и снова улегся на диван. «Это значит, ты пойдешь?» Перевел я на него взгляд. «А мне хули делать еще? На работу завтра не надо. У меня отпуск, ебать». «Ну, пиздец», — хлопнула в ладоши Лена. «И нахуй тогда было воздух сотрясать?» «Я живу в свободной стране. Имею право на личное мнение», — воздел палец к потолку тот. «Я не пойду», — покачала головой Лена и вонзила в меня прямой взгляд. «Тогда мы точно все сдохнем», — резонно заметил Мутный. «И не сможем включить Тоню», — подхватил я. «А мне поебать!» — уперлась та и сложила руки на груди. «Ты вообще минуту назад один идти хотел, вот и пиздуй!» «Гера, да уеби ты разок с ноги, нахуй!» — дал дельный дружеский совет наркоман. «Я вон свою отпиздил. Видишь, какая шелковая!» «Да завали ты ебало!» Тоня подхватила со стола какую-то баночку с кремом и швырнула в кореша, а затем обратилась ко мне. «Ты что, собирался возле тьмы?» «Ну да», — перебил я ее. «Я решил, что так будет логично». «Интересный вывод», — ухмыльнулась Лена. «Может, объяснишь нам, зачем?» «Ты ж не идешь», — состроил ехидную мину мутный. «Он сказал, что мне нужно в определенном месте засиять, как возле Мурома, помните?» Кивнул я подбородком в сторону царя, который сидел на подоконнике. «Я не помню нихуя. Не надо на меня так смотреть», — пожал тот плечами. «Да похуй, короче», — отмахнулся мутный. «А ты, значит, решил действовать от обратного?» «Ну а почему нет?» Теперь уже я выразил недоумение. Тем более, что в этом состоянии мы практически неуязвимы. «Ага, я заметил, когда мы настоятеля разматывали», — ухмыльнулся наркоман. «Для этого требуются души». «А кто тебе сказал, что у тьмы их нет?» — прозвучал очередной вопрос от Лены. «Маг, который вырвался из тела царя. Он же не мог ничего сделать, когда был отдельной сущностью. Ему необходимо тело и, желательно, правильные способности». «Ладно, допустим», — согласилась она. «А ты не думал, что она хочет забрать наши тела, чтобы как раз и получить правильные способности?» «Вряд ли», — покачала головой. «Ей нужно что-то еще. Иначе зачем мне запускать цепную реакцию?» «Блядь, хуй с ним. Более или менее похоже на план», — кивнула Лена. «Так ты идешь?» — уточнил я. «Не знаю», — поморщилась та. «Но я уже и без того знал. Никуда она не денется». «Ну, я вам, походу, там не нужен, ведь так?» — подал голос царь. «Я же все равно черным не стану. Так в чем смысл идти с вами?» «А чтоб на спину, сука, не плюнул!» — огрызнулся мутный. «Ты же крыса ебаная!» «Да пошел ты нахуй, понял?» — тут же разозлился тот. «Это не я был!» «Ой, ладно пиздеть! Да заглохните нахуй оба!» — рявкнула Лена. «Как думаешь, что будет, когда мы сами станем тьмой рядом с этой хуетой?» «В душе не ебу!» — пожал плечами я. «Может, что-нибудь увидим, а может, и вообще нихуя не получится». «Веселенькие перспективки», — ухмыльнулась та. «Ладно, хули с вами теперь? Не брошу я вас». В принципе, это было предсказуемо. Я с самого начала знал, что мы пойдем в Москву вместе. Щелчок немного оттягивал этот момент, и все надеялись, что я передумаю. Собственно, это я и сделал, только несколько иначе, чем полагали мои друзья. В любом случае, мы на какое-то время застряли здесь. В такую пургу и шага ступить не получится. Мы попросту не узнаем, куда идем. Лишь бы еды хватило. Ведь с природными стихиями никогда ничего не известно. Вот сколько долго она собирается бушевать? День, два, неделю? Вряд ли больше. Даже если снег не прекратит валить с неба, то по-любому ветер утихнет. «Может, хоть бухло поищем?» В образовавшейся паузе предложил мутный. «Не, на хули сидеть, как долбоебы?» «Да мы вчера весь подъезд обыскали», — отозвался царь. «Нет тут нихуя». «Но так в соседних мы не смотрели». Мутный уже капитально завелся. Видимо, что-то почувствовал. «Хули нам? Гера дырку, что ли, в стене не проковыряет?» «Да можно попробовать», — немного подумав, согласился я. Сильно разгуляться не получилось. Отыскали всего лишь початую бутылку коньяка, которую выдули в два круга. Зато прекрасно скоротали время, пока занимались обыском. Ну и другие плюсы поимели, в виде двух банок зеленого горошка и по одной кукурузы и фасоли. Не вот какие богатства, конечно, однако лучше, чем ничего. Дополнительно пополнили запасы приправы соли, да еще пакет растворимого кофе обрадовал. На сём день кое-как дополз до обеда, а ветер и снегопад даже не думали прекращаться. Ну а раз больше нечем заняться, то и решили, что самый лучший способ провести время с пользой – трахаться. В итоге разбрелись по комнатам, оставив царя в гордом одиночестве наблюдать за погодой. День плавно перешел в ночь, а пробуждение было вызвано ярким солнцем, которое падало прямо на глаза. Настроение тут же пошло вверх, хотя Лена, похоже, напротив, стала более раздражительной и угрюмой. Она еще вечером пыталась отговорить меня совать голову в капкан, однако я был непреклонен. «Не знаю». Возможно, сама тьма каким-то образом повлияла на мое сознание, так сказать, манила меня. Но, скорее всего, дело в другом. Я довольно долго размышлял на данную тему и пришел к однозначному выводу. Силы дались мне не просто так. Мы принесли слишком много дерьма в этот гребаный мир, и сейчас настало время платить. Кто бы что ни утверждал, но рано или поздно это всегда предстоит. С другой стороны, мы всегда были отбросами, ими мы и останемся. Лена во многом права. Например, никто никогда не вспомнит о нас, даже в случае победы над тьмой. Наши имена канут в лету, да они их, собственно, и не знают. Так ради чего рисковать? Помогать людям – самое неблагодарное занятие на свете. В лучшем случае отделаешься пресловутым «спасибо», но чаще получаешь плевок в спину. Так что нет. Подобные вещи я знаю и понимаю, как никто другой. Мне глубоко похер, что подумают люди. Я хочу видеть то, частью чего мы являемся. Вот что мной движет. С чего вдруг такое мнение? А вот хрен его знает. Может быть, чутье? То самое, что заставляет человека принимать то или иное решение? Ведь есть в мозгах какой-то тумблер, который способствует этому. Заставляет сменить место работы или жительства, продать машину или приобрести лотерейный билет. Нет, я не говорю, что они всегда верны. Чаще случается обратный эффект. Однако к тому моменту выбор уже сделан. А уже затем, порой спустя десяток лет, сидишь и анализируешь тот самый, на первый взгляд, глупый поступок. Делаешь определенные выводы и понимаешь, не сделая я этого тогда, не добился бы того, что имею. Я не дурак и никогда им не был. Наркоман – да, конченая мразь – возможно, но не глупец. Знаю, как устроен мир и общество. По крайней мере, так было до недавнего времени. Но ведь люди не меняются. Мы всегда были такими, способными пожертвовать всем ради выживания, спасения собственного вида. Когда-то давно я часто задумывался над странными вопросами, еще до того, как жизнь познакомила меня с героином. Всегда казалось странным, что человечество тысячелетиями оставалось в дремучем средневековье, как вдруг за последнюю сотню лет сделало гигантский шаг в развитии технологий. Почему так? Что способствовало тому и что мешало изобретать тогда? Ответа на этот вопрос не существует, просто потому что мир не желает признавать другую версию бытия. А я даже не сомневался. Мы не первая технологически развитая цивилизация на планете и далеко не последняя. Пройдут года, жизнь и погода стабилизируются, но тех гаджетов, что казались обыденностью, попросту не останется. Многие научные труды предадут забвению, и хорошо, если на руинах мира не возникнет организации типа Ватикана, которая под страхом смертной казни запретит использовать технологии древних, то есть нас. Да, на сотню лет хватит того, что мы после себя оставили, вот только новых разработок уже не будет. Поколения, а то и два, будут заняты выживанием, борьбой с голодом, обеспечением тепла в доме. Им не будет дела до вопросов, а как работал смартфон, ведь они его в глаза не видели. Остатки техники превратятся в гниющий хлам, который впоследствии переплавят на примитивный инструмент. Так общество вновь вернется в средневековье, откатится в развитии, в итоге забудет о прошлом и начнет жить заново. Бормотание глубоких стариков, в которых непременно обратимся все мы, кому удалось пережить крах, никто даже всерьез не воспримет. В итоге исчезнут воспоминания, обратятся в сказки и станут казаться глупостью на фоне новых достижений. А человечество обязательно продолжит развиваться, разрабатывать то, что облегчит труд. Так, спустя десяток поколений, в новом технологически развитом мире кто-нибудь спросит: «А что случилось тогда?» В нашем прошлом. На что получит ответ о средних веках, голоде, рабстве, нескончаемых войнах за новые земли, и это вновь проглотят, считая свою цивилизацию самой прорывной за все тысячелетия истории. Но самое смешное в другом. Их точно так же, как и всех в этом гребаном мире, будет ждать крах, падение в бездну. Ведь не зря многие философы ушедшей эпохи твердили, вся история ходит по кругу, просто у кого-то он больше, а у кого-то меньше. Потому мы движемся к Москве, навстречу судьбе, пусть даже она и фатальна. Что с того? Ведь мы, наркоманы, всегда ходим по грани. Это уже привычка, образ жизни, а, соответственно, и мышление. «Люберцы», — усмехнулась Лена, глядя на указатель. «Впереди Москва». «Что-то я нихуя не вижу никакой тьмы», — смотрелся в горизонт мутный. «Напиздел, щегол, жопой чую. Потому и съебался, сучонок». «Сейчас на МКАД выйдем, и все сразу понятно будет», — отмахнулся я. «Оно там, я чувствую», — поежилась Лена. «Мне что-то вдруг страшно стало», — резко остановилась Тоня. «Может, ну его нахуй, а?» «Ну, пиздец, сучки заскулили», — поморщился мутный. «Хули ты раньше тогда зад топила?» «Да я и не отказываюсь, страшно просто». Странные ощущения в самом деле присутствовали. Объяснить их вряд ли получится. Смерти мы давно не страшимся, привыкли. Слишком часто приходилось чувствовать ее дыхание. Однако мы всегда возвращались, а сейчас этот момент под большим вопросом. И все же страх вызван вовсе не этим. Эмоции скорее были связаны с непониманием. Возможно, мы сами в том виновны. Порой мозг накручивает больше, нежели есть на самом деле. И тем не менее, внутри все сжималось. Хотелось бросить глупую затею и убежать, скрыться где-нибудь на Урале, в Сибири или в той же Америке. Возможно, царь поступил так именно из-за этого. Свалил ранним утром, когда метель за окном прекратилась, а мы еще крепко спали. Последний поворот вывел нас на широкую магистраль, с которой открылся вид на город, а точнее на то, что его поглотило. Тьма заволокла его. Будто предрассветный туман. Вот только цвет очень сильно отличался. Теперь мы все замерли и с нескрываемым страхом смотрели на необъяснимую хрень. Оно казалось живым. Не знаю, как объяснить. Словно что-то исходило оттуда. Какие-то потоки энергии. Стоп. А где частицы? Я так сильно привык к их вечному мельканию, что не сразу сообразил, когда не обнаружил. И нет. Воздух не казался стерильным, как это было в бункере или при встрече с Бабаем. Что-то продолжало витать в нем, однако я ничего не видел. «Кто-нибудь может воспользоваться своими способностями?» — спросил я, дабы убедиться в правильности гипотезы. «Без понятия», — пожала плечами Лена. «Мутный, подойди, чё спрошу?» «Ага, ща! Бегу аж волосы назад!» — ухмыльнулся тот. «Я чё, совсем, что ли, долбоёб?» «Разве нет?» — ковырнула его Тоня. «И ты тоже пошла нахуй!» Мутный показал подруге средний палец. Я же попробовал зарядить хоть какое. Не особо сложное заклятие, и в моей ладони без каких-либо проблем вспыхнул электрический шарик. Значит, все работает. Просто частиц не видно, и это радует, иначе вся моя задумка пойдет псу под хвост. Объяснение феномену пришло немногим позже, когда мы двинулись навстречу тьме. Одному Богу известно, что творилось в этот момент у нас в головах. Страх... Скорее даже первобытный ужас ледяными волнами захлестывал сознание. Тоска, обреченность, желание пустить себе пулю в лоб – все это усиливалось с каждым шагом, а еще становилось темно. Чем ближе мы подходили, тем мрачнее были цвета, будто кто-то пожирал всю краску. Хотя мы прекрасно знали, кто или точнее, что тому виной. «Может, начнем уже?» – едва слышно спросила Лена. Оказывается, здесь поглощались не только цвета, но и звуки. Складывалось полное ощущение того, что Лена произнесла слова сквозь подушку. А вон впереди, в двух шагах от нас, валяется бутылка из-под колы, и цвет ее этикетки с большим трудом можно назвать красным. В мире будто остались лишь легкие оттенки, в основном серые, безвкусные. Если изначально мне казалось, что тьма высасывает мир, то сейчас я с уверенностью мог сказать – она его накрывает, словно одеяло, только сотканное из чего-то неведомого, и это что-то определенно имеет разум. «Подожди, попробуем подойти чуть ближе», — ответил я и с трудом сам расслышал свой голос. «Блядь, я сейчас штаны обмочу», — еще тише произнесла Тоня. «Меня все трясет от страха». «Всем хуево, терпи», — приободрил подругу Мутный и даже взял ее за руку. Я покосился на Лену. И та поняла меня с полуслова, точно так же протянув ладонь, а второй ухватила Тоню. Теперь мы шли навстречу неизведанному, словно школьники. Да и плевать, как оно выглядит со стороны. Главное, что так легче, спокойнее, хоть и не намного. Мир уже полностью погрузился в монохромные цвета. Сейчас невозможно было с уверенностью сказать, какой он у машины, что торчит носом в отбойнике или у рекламного билборда. А буквально в паре десятков шагов начиналась та самая тьма, плотная, непроницаемая. «Все, ебать, погнали!» – выдохнул я. Елена без лишних вопросов переключила потоки энергии на Тоню. А дальше все как обычно. Тоня уселась на снег и, открыв рот, начала кричать. Вскоре звук перестал быть слышным, воздух завибрировал, начиная наливаться чернотой. И вдруг тьма всколыхнулась. Может быть, она отреагировала на зов, может, наконец, почувствовала нас. От нее отделились щупальца, или правильнее будет назвать это шлейфами. Вначале они замерли у нашей черноты, зашевелились вокруг, словно ощупывая ее, пробуя на вкус, как вдруг вся тьма резко прыгнула к нам, накрыла, обволокла со всех сторон. Если в привычном состоянии черных мы могли видеть предметы, их очертания и все такое, то сейчас мы словно в бездну упали. Даже голова закружилась от полнейшей дезориентации. Казалось, что мы попали в невесомость. Хотя это не так, ведь тело прекрасно чувствовало опору под ногами, но все остальное исчезло. Не было ни звуков, ни запахов. Я понятия не имел, рядом ли мои друзья, продолжает ли кричать Тоня. В момент обращения мы рассыпили руки, и теперь нас окружала тьма. Я даже себя в ней не видел, словно тело растворилось, распалось на частицы. А что если... И я попробовал. Из груди выскользнула частичка светлой энергии, а затем начала сиять. Я пытался разжечь новое солнце, хоть и в миниатюрных масштабах. В целом все получалось. На сияние шара впереди невозможно было смотреть, однако даже он не мог хоть сколь рассеять тьму вокруг. Я по-прежнему ничего не видел, кроме этого шара. Я пытался кричать, что-то говорить, звать друзей, но не слышал собственного голоса, и наверняка то же самое творилось и с ними. Вот только как об этом узнать? Это продолжалось несколько минут. А затем в полном мраке проступила человеческая фигура, едва уловимая, но все же. «Лена, это ты, мутный!» — закричал я, но тщетно. Изо рта не выскользнуло даже намека на звук, хотя я чувствовал, насколько сильно напряглись голосовые связки. «Твои друзья в порядке!» Внезапно прогремел чей-то голос в черепе, будто кости завибрировали. «Мы ждали тебя!» «Зачем? Кто вы нахуй такие?» Совершенно беззвучно крикнул я в ответ. «Творение рук твоих!» Прилетел совершенно внезапный ответ, от которого я лишился дара речи. «Но я не понимаю, как!» «Ты стер грань между материями, и часть нашего мира просочилась к вам. Вселенная сбалансирована, свет всегда создает тень. Если ваша жизнь создана солнцем, то наша тем, что вы называете черной дырой». «Вы что, тоже люди?» «Нет, наша форма иная. Вам не дано увидеть ее, как и нам вашу». «Но сейчас ты меня видишь, ведь так?» «Да. Но лишь потому, что вибрации твоей подруги обратили часть материи в антиматерию. Только это позволило нам рассмотреть вас». «Хочешь сказать, что вы не видите нас?» «Мы так и сказали. Ваша материя представляется нам ослепительным светом. Нам больно. Верни нас домой». «Но тогда как вы смогли послать за мной мага? Как вселились в тело царя?» «А как ты находишь предметы в полной темноте?» «Они подошли слишком близко, позволили к себе прикоснуться». «Зачем? За каким хуем вы все это устроили? Почему хотели убить нас?» «Ты все не так понял. Мы не убивали, не хотели убивать. То, что нам удалось увидеть в голове дитя, дало нам ответы. Твои воспоминания. Цепная реакция, что ты запустил в месте истончения границы». «Но это в 300 километров отсюда. Как вы оказались здесь?» «У нас нет ответов на этот вопрос. Помоги нам вернуться». «Как?» «Повтори то, что ты сделал. Это позволит открыть границу». «А где гарантия, что вы не приведете еще больше своих?» «Нам больно здесь. Мы глухие, слепые. Не видим верха и низа. Как думаешь, приятна такая жизнь? Хочешь остаться навсегда в темноте, ощущать одиночество и боль? Наше сознание не способно существовать в вашей реальности. Мы умираем». «Если откажусь?» «Вы больше не сможете выйти отсюда никогда. Ты не найдешь своих друзей. Не услышишь их голоса и не почувствуешь солнечного тепла». «Я не вижу частиц. Мне нужно видеть нейтроны, чтобы повторить». «Мы поможем». Тьма вдруг расступилась, будто кто-то развел руками, выстраивая коридор. Мир все еще оставался черным, как и я, но он хотя бы приобрел очертания. Мозг сразу вернулся на место, перестало тошнить. Жаль, продлилось недолго. Словно густое желе, тьма плавно сомкнулась, снова отрезав меня от внешнего мира. «Хорошо, я попробую, но не обещаю, что получится». «Мы поможем», — прогудел ответ в черепе, и тьма схлынула. Я вновь оказался рядом с друзьями, которые, похоже, совсем ничего не поняли. Что мутный, что Лена тупо озирались по сторонам, пытаясь понять, живы мы до сих пор или уже нет. «Хватит». Я подошел к Тони и потряс ее за плечо. Как ни странно, это подействовало. Девушка сменила тембр крика, а вскоре чернота сошла на нет, хотя мир вокруг так и остался черно-белым. «Я должен идти», — посмотрел я в глаза друзьям. «Нужно запустить цепную реакцию, чтобы все закончилось». «Гера, что за хуйню ты несешь? И почему эта поебень отступила?» Возбужденно замахал руками мутный. «Долго объяснять, но мне правда. Нужно идти». «Нет, прошу, не бросай меня!» Лена вдруг бросилась мне на шею. «Я не хочу, чтобы ты умирал. Не уходи!» «Мне что, снова в ебальник тебе сунуть? Как тогда возле Мурома?» «Я вернусь, не переживай». «Я слышала ваш разговор». Тоня посмотрела мне прямо в глаза, а затем повернулась к Лене. «Все получится. Он вернется». «Можно мне с тобой?» Лена слегка отстранилась и заглянула мне в глаза. «Нет». Я прямо покачал головой и поцеловал ее в губы. «Уходите. Если что-то пойдет не так, идите к Бороде. Заберите свою долю. Там хватит на безбедную жизнь». Я сбросил с себя руки Лены, еще раз поцеловал ее и быстрым шагом направился во тьму. Уже подойдя к самой непроглядной границе, обернулся. Друзья так и стояли, глядя мне вслед. Глубоко вздохнув, я шагнул в темноту, и она расступилась. Вновь образовался узкий коридор, который указал направление. Странно, но страх отступил, боль и отчаяние тоже. Появилось совершенно иное чувство некой надежды, радости ожидания чего-то хорошего. Лишь немногим позже я понял, что это настроение принадлежит не мне, оно сгенерировано гостями нашего мира. Я шагал вперед, полностью утратив чувство времени. Было непонятно, сколько его утекло. Час, два, может быть, день или месяцы. Нет, вряд ли, конечно, так много, но от однообразия вида иногда так казалось. Лишь узкая полоска впереди, со всех остальных сторон окруженная непроглядной тьмой. Под ногами стандартный тротуар, мусор, какие-то осколки. С каждым шагом их становилось все больше, пока асфальт и вовсе не покрылся трещинами. Спустя какое-то время под ногами остался лишь битый кирпич, и вскоре приходилось прилагать немало усилий, чтобы продвигаться вперед. Вот теперь даже тьма не могла скрыть мелькание частиц. Их становилось все больше. Плотность увеличилась настолько, что кожа начала щипать. Похоже, ощущения были в Муроме, а значит, я двигаюсь к эпицентру. «Надеюсь, все получится», — вздохнул я, когда продвигаться дальше стало попросту невозможно. Тьма, к слову, больше не представляла собой коридор. Она расступилась большим кругом, освободив тем самым место для маневра. И я приступил. Воздев руки ладонями вверх, принялся тянуть к себе как можно больше свободных нейтронов. Кровь закипела буквально через секунду. Руки засияли, как это было во время битвы с магом. А я все продолжал поглощать энергию в попытке достигнуть критической массы. Свет лился уже от всей кожи, но я не чувствовал боли, лишь кипящую энергию внутри. Очнулся я на руинах. Тьмы вокруг уже не было, но и общий вид очень сильно отличался от того, что я наблюдал перед началом эксперимента. Кажется, что-то пошло не так, или, напротив, все получилось как нужно. Тогда откуда все эти деревья? Почему обломки поросли мхом, да так, будто лет 20 прошло? Я приподнялся и осмотрелся по сторонам. Чуть левее обнаружился огромных размеров кратер, заполненный водой. Озеро идеально круглой формы, словно кто-то огромный его циркулем обвел. Посреди заросших осколков некогда бесконечно большого мегаполиса это смотрелось очень эпично, но я все равно ничего не понимаю. Что произошло? Где я? В своем мире или уже чужом? Или все же стоит спросить, сколько времени прошло? Частицы продолжали оставлять росчерки в воздухе, вот только их интенсивность сильно упала. Сейчас их мелькание больше походило на природный фон, нежели то, что должно быть на обугленных руинах после ядерной бомбардировки. «Ладно, разберемся», — пробормотал я. «Пожрать бы еще найти». «Мутный! Лена!» — закричал я, Но в ответ лишь небольшая стая птиц взмыла в воздух. Странно. Не слышат, что ли, отсюда? Несколько росчерков послушно втянулись в ладонь, а мой взор взмыл ввысь, чтобы осмотреться получше. Нихуя себе! Только и смог из себя выдавить я. Мир вокруг изменился до неузнаваемости. Дорога, по которой мы пришли, заросла густым молодым лесом, как и поля, что огромным кольцом всегда окружали столицу. А стоило заглянуть за их пределы, как он превращался в густой, полноценный, словно и в самом деле прошло пару десятков лет. Ну, естественно, что никого из друзей поблизости я не обнаружил. Я отключил обзор и устало опустился на обломок бетонной плиты, которая скрывалась под плотным мхом. Еще раз осмотрелся вокруг. Несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять бешеный ритм сердца, и силой провел ладонями по лицу. «Пиздец какой-то!» — бросил я в пустоту, затем поднялся на ноги, медленно побрел в направлении выхода из Москвы.